Господин Дежавю, наблюдавший за этой сценой в подзорную трубу, схватился за голову. «А нечем подавать щедро!» — скомандовал он группе прикрытия. «Среди них наш человек». «Есть». «За счет казны, расходов не жалеть». Дальше началось что-то несусветное. Почему-то именно в этот день в трактир косяком повалил народ. Дружно, энергично, рядами и колоннами, лихо чеканя шаг. В шляпы обалдевших от привалившего счастья нищих летели золотые монеты. Ланс даже слегка удивился. Ему и в голову не приходило, что неприглядный с виду бизнес может оказаться таким доходным. Кстати, нищего полку прибыло. С другой стороны двери, прямо на грязных ступеньках, устроился ушибало, за неимением шляпы, подставившей под золотой дождь широкий подол рубахи. С чего вдруг работник общепита сменил квалификацию, ликвидатор задумываться не стал. Впрочем, вышибало, заметив его недоумевающий взгляд, торопливо объяснил, что лично он расценивает подаяние как чаевые. У Ланса имелись дела и поважнее. Поток посетителей внезапно иссяк. Пришла пора подводить итоги. Ликвидатор прикрыл глаза и глубоко задумался. Если магическое чутье его не обманывало, все вошедшие были девственно чисты. Злобной ауры не наблюдалось ни у кого. Может, связной уже в трактире? Ну, скажем, раньше пришел. Ланс напрягся. Нет, в радиусе 100 метров все спокойно. Черт бы побрал этого магистра с его корректировками. Первоначальный план с кутежом, девочками и неумеренным возлиянием наверняка бы сработал. Кто-то осторожно тронул его за рукав. «Слышь, мужик, давай работать вместе. В долю берем». Ликвидатор открыл глаза. Вышибало уже исчез. Видать, умчался прятать чаевые. Перед Лансом стояли буквально светившиеся от избытка чувств нищие. «Ты нам удачи принес. Такое дело и обмыть не грех». Один извлек из-за пазухи пузырь с мутной белесой жидкостью, другой достал из-под лохмотья в грязной замусоленной кружке. «Пей, мужик!» В нос шибануло с запахом крутой сивухи. «На работе я?» — слабо попытался отказаться Денис. «Не обижай, от всей души предлагаем». «Ну как отказать, когда предлагают от всей души?» Ланс принял, да так душевно, что глаза сразу съехались в кучку. Новые знакомые дружно занюхали рукавами. Ланс тоже нюхнул, и ему, как ни странно, полегчало. А глаза почему-то разъехались в разные стороны. Затем тот, который похудее, засуетился, выудил из своей шляпы золотой и исчез. Ненадолго. К трактиру он вернулся на телеге в сопровождении двух дюжих молодцев. Повинуясь его небрежно барственному жесту, те принялись сгружать у порога ящики, внутри которых что-то характерно булькало. Ланс, сумевший к тому времени сфокусироваться, второй пузырь с белесой жидкостью приветствовал радостным воплем и предложил продолжить банкет в более торжественной обстановке. Они ввалились в трактир вместе со всем своим добром. Трактир был переполнен, но им немедленно освободили столик, причем именно тот, на который показал мстительный ликвидатор. По странному стечению обстоятельств за ним сидели лавочник, стряпчий и буржуа, пожалевшие для бедных нищих несколько жалких золотых. Под радостный гогот новых друзей Ланса вышибало вышвырнул сквалык из трактира, увеличив тем самым свои чаевые, на горсть золотых, извлеченных из шляпы ликвидатора. На столе появилась гора закусок. От вина пирующие решительно отказались, заявив, что такую дрянь не пьют. Это весьма озадачило трактирщика. и заинтересовала посетителей, которых собралось как никогда много. Бокалы новоиспеченный нищий тоже потребовал убрать, ибо нектар, Ланс выразительно тряхнул третий по счету бутылкой, нужно дегустировать непременно из грязных жестяных кружек, которые вносят в ароматический букет дополнительные амбре и делают напиток просто сногсшибательным. Реклама имела бешеный успех. Присутствующие ринулись к стойке, требуя снабдить их соответствующими кружками и дивным чудо-напитком. Разумеется, не нашлось ни того, ни другого, но положение спас ликвидатор, к тому времени вошедший в раж. «Угощаю всех!» — грохнул он по столу кружкой. Ящики немедленно распотрошили, за неимением кружек наполнили нектаром бокалы и, благословляя щедрых нищих, сняли пробу. Эффект был действительно сногсшибательный. Кто-то сразу рухнул под стол, кто-то пулей вылетел из трактира и вернулся обратно, слегка позеленевший, вытирая рукавом усы. Нашлись и такие, кто расплылся в блаженной улыбке и налил себе по второй. Между пирующими сновала Голь Кабацкая, озабоченно всматриваясь в начинающие косеть лица. Особенно суетился маленький щуплый человечек с крысиным лицом. Половые отводили в сторону глаза, старательно делая вид, что он именно Голь Кабацкая, а не начальник тайной канцелярии, озабоченный моральным духом нации и своих подчиненных, от которых уже вовсю разило крутой сивухой. Окончательно дозревший ликвидатор вдруг вспомнил, что он здесь не просто так, а при исполнении. Резонно решив, что план магистра с треском провалился, он приступил к реализации своего собственного гениального. Решительно содрав с себя нищенский наряд, Ланс непослушными руками одернул оказавшийся под ним роскошный камзол и строго по синусоиде двинулся на обработку потенциальных подозреваемых в связях с поганой нечистью. Работа предстояла трудная. В список подозреваемых попали все посетители кабака. Начал Ланс, естественно, с самого подозрительного подозреваемого, с кабацкого крысака, накропавшего за последние 3 года не одну кляузу на неугомонного студента. «А ну, гад, колись! Почем нынче родина?» «О чем вы, ваша светлость?» — прохрипел взятый за горло шеф сексотов. «За сколько нас темному мастеру продал?» Сокрушительно ударив в челюсть, отправил начальника тайной канцелярии в нокаут под бурные аплодисменты непосредственных подчиненных последнего. Радость их была преждевременной. Их очередь приближалась. Операция «Чистые руки» уверенно набирала обороты.